Глава 18. «Отец!» Я влетела в кабинет графа, не постучавшись и наплевав на все приличия. «Ах, Элизабет!» Старик поднял на меня взгляд, оторвавшись от изучения бумаг, лежавших перед ним. «Проходи, милая, мне нужно с тобой побеседовать». Я попыталась взять себя в руки и направилась к свободному креслу. Я встретила герцога, и он сказал, что завтра... «Ты выходишь замуж, Элизабет», — договорил спокойно граф. «И возражения не принимаются». «Что? Я не выйду за него замуж». «Выйдешь». «Не выйду. Слышите? Я сбегу, утоплюсь, брошусь с обрыва». Вскочив на ноги, кричала и металась со стороны в сторону. «Вы не имеете права распоряжаться моей жизнью». «Хватит», — взревел граф Дарье, ударив кулаком по столу. «Ты сама создала себе неприятности, Элизабет. Думаешь, маркиз Алтон так просто сможет простить нанесенную ему обиду? Ты не знаешь, что это за человек. Герцог Саутфорд еще хуже. Он бьет слуг». «С каких пор тебя стала интересовать судьба слуг? Я думала, он тебе нравится, раз ты решила провести свой досуг под крышей его конюшни». «Это не так». «Тогда как ты оказалась там?» Я отвернулась к окну, нервно заламывая руки. «Да уж, наломала дров. Боже, ну почему я раньше не догадалась, что у этого графа появятся такие вопросы? Конечно, это же дикий век. Тут наедине с мужчиной остаться — прямой путь к алтарю». «Герцог Саутфорд — очень состоятельный жених», — продолжал убеждать меня отец. «Ты не будешь ни в чем нуждаться. Все слухи по поводу твоего побега сойдут на нет после вашей свадьбы. Ты же знаешь этих сплетниц. Мы преподнесем это как красивую историю любви. Я обговорил все с герцогом. Все будут считать, что он украл тебя со свадьбы, потому что вы влюблены друг в друга. Твоя репутация будет спасена». «Мама дорогая, вот попала. Да идите вы к черту со своей репутацией и состоятельными женихами. Неужели мне придется снова сбегать с собственной свадьбы? Ну и судьба у меня, ничего не скажешь. Хоть бы до старости бегать не пришлось». «Элизабет», — окликнул меня граф, ожидая ответа. «Ладно, я выйду за него», — отчеканила и быстро направилась к двери. Остановившись на выходе, я повернулась к отцу и добавила: «Но не завтра. Мне нужны хотя бы 3 дня на подготовку». «Хорошо», — кивнул граф Дарье, и его морщинистое лицо озарила улыбка. «Я отправлю герцогу письмо». Едва заметно качнув головой, я поспешила наверх. «Не дождетесь. Никогда я не выйду замуж по принуждению. Никто не будет распоряжаться моей жизнью, и мне наплевать, в каком веке я нахожусь». «Этой ночью мы с Диланом должны найти капитана. Мне не настолько страшно узнать, что мой неизвестный адресат может оказаться пиратом, чем то, что меня снова выдают замуж за первого встречного, которого я ненавижу так же, как и он меня. А если не смогу найти капитана, лучше уйду в монастырь. Монахинь точно к браку не принуждают». Оказавшись в своей спальне, я закрыла дверь на замок и помчалась к портрету настоящей Элизабет. Я не могла оставить это драгоценное письмо под подушкой, боясь того, что его обнаружит Агнес или кто-нибудь из служанок. Приподняв картину, я едва успела словить выпавшую оттуда пожелтевшую бумагу. «Ну, здравствуй, мой секрет», — прошептала, прижимая письмо к груди. «Давай, поведай мамочке что-нибудь интересное, потому что ты — мой единственный шанс на спасение». Я села на постели и, подмяв под себя подушку, принялась с интересом изучать красную восковую печать. Только сейчас, при ярком солнечном свете, я смогла различить на ней рисунок. Он был едва заметным и очень странным, словно к теплому сургучу приложили старинную монету. Я крутила письмо под разными углами, стараясь рассмотреть рисунок из кривых линий и странных букв. Но, судя по всему, отправитель не заморачивался над тем, чтобы детально передать рисунок этой необычной печати. На самом уголке письма была кровь. Маленькая, едва заметная капелька, словно превратившаяся в коричневую краску. Это сразу напомнило мне о том, при каких обстоятельствах мне досталось это письмо. Набрав побольше воздуха в легкие, я аккуратно поддела пожелтевшие края письма и сорвала печать. Осторожно развернув бумагу, словно в моих руках была старинная рукопись, чуть тихо прошептала: «Надеюсь, этой информацией я не подпишу себе смертный приговор». Послание было написано очень маленькими аккуратными буквами, и, прочитав лишь первую строку, я уже была готова расплакаться от досады и свалившейся мне на голову неудачи. «Здравствуй, брат. Я надеюсь, что ты цел и невредим, и столкновение легенды с королевским флотом обошлось без потерь. У меня новости. Через неделю по золотой цепочке пройдет 3 корабля. Я думаю, что это будет легкая добыча, потому что сейчас весь флот находится в боевой готовности и бороздит просторы в поисках легенды. Также спешу сообщить, что, к сожалению, мне придется искать другого информатора, потому что наш достопочтенный Роберт Гулберн куда-то испарился. Поговаривают, что он решил провести сезон в своем имении в Корнуолле. Возможно, он не смог пережить, что его любовница предпочла меня, но, клянусь, я не знал, что эта девица с ним в отношениях. Поэтому информация будет задерживаться, пока я либо не найду другого информатора, либо не приду к перемирию с Гулберном. Надеюсь, ты все-таки навестишь своего непутевого младшего брата и посмотришь, как он проживает свою жизнь и твое состояние. А сегодня я отправлюсь на грандиозный бал, чтобы и дальше портить твою репутацию. С уважением и братской любовью, Дориан. «Да что же это за проклятие?» — взревела я, откинув в сторону письмо, и в конце концов расплакалась, уткнувшись лицом в подушку. Какова вероятность, что у простой попаданки окажется послание, предназначенное самому страшному пирату морей? Правильно, нулевая. Если бы это не была я. Казалось, что боги смеются надо мной, подкидывая все больше и больше трудностей. Как я его найду, если его не может найти даже королевский флот, если никто не знает, как он выглядит? Я плакала навзрыд, понимая, что участь меня незавидна и ужасна. Мои шансы найти этого проклятого пирата равны нулю, и у меня нет гарантий, что человек с такой репутацией вдруг проявит благородство и поможет мне. Риски были слишком велики. Но из-за этого письма убили человека. Значит, в нем содержится что-то очень важное и для бандитов, и для самого капитана. Вытерев мокрые дорожки слез тыльной стороной ладони, я вновь перечитала письмо. Итак, что я узнала? Первое — это то, что мой капитан плавает на легенде, и что за ним охотится весь королевский флот. И, скорее всего, это и есть тот загадочный пират, которого так боится Дилан. Второе — у этого пирата есть младший брат по имени Дориан. Он вхож в высшее общество и тратит награбленные братом деньги. Но что он имел в виду, когда писал, что портит его репутацию? Разве пирату можно испортить репутацию еще больше, чем есть? «Точно!» Я вскочила на ноги от появившейся словно вспышка догадки. «Это Дориан и рассказывал о своем брате эти устрашающие небылицы, которые так напугали Дилана. Значит, этот капитан может и не быть таким беспощадным. Риски, риски, риски. Черт!» Я нервно грызла ногти, вспомнив старую привычку с детства. «Раз этот незнакомец передал мне письмо, значит, он полагал, что я смогу найти капитана». Я почувствовала себя сыщиком в юбке, который должен распутать очень сложное и необычное дело, где на кону стоит моя собственная свобода. Я подошла к окну и задумчиво посмотрела на видневшийся вдалеке лес. Именно там и случилась эта роковая встреча с незнакомцем. «И куда же ты направлялся?» — обратилась тихо к погибшему, понимая, что ответ на свой вопрос не услышу никогда. «Где твой капитан? Навряд ли пират, которого разыскивают на всех континентах, будет прятаться в порту», — рассуждала я. «Только если...» «Так никто же не знает, как он выглядит». Мое лицо озарила хитрая улыбка. «Отлично, вот и первая ниточка. Мне все-таки определенно нужно проверить порты. И в первую очередь мы отправимся в тот, путь которому проходит через эти земли и этот лес».